Глава 21. Дочь тренера. Саундтрек «Love Again». Holiday Boy. Каталина. Интенсивное занятие по легкой атлетике помогает ускорить день и снять напряжение. Без косых взглядов и перешептываний, разумеется, не обошлось и сегодня, хотя после матча прошло больше 2 недель. Чёртовы стервятники никак не насытятся. В коридорах кто-то показывал пальцем и улыбался, кто-то кривился, а кто-то присматривался с нескрываемым злорадством. Никто не переходил к открытым насмешкам или агрессии, как это было бы в школе. Все же возраст играет свою роль. Но теперь и не знаю, что хуже. Интернет-травля в разы масштабнее и бесчеловечнее, поскольку в сети настоящие люди скрываются за аватарами и вымышленными именами. То, что попадает во всемирную паутину, почти всегда там и остается. Вот где простор для выливания грязи. Безнаказанность порождает бесчеловечность. Задерживаюсь в душе подольше, чтобы не пересекаться в раздевалке со знакомыми. Обмотавшись полотенцем, подхожу к зеркалам и придирчиво осматриваю свое лицо. Вспомнив об одном психологическом тренинге, пытаясь представить, что напротив не я, а посторонняя девушка, с которой мы познакомились только что. Могу ли я сделать ей комплимент? Сказать, что она хорошенькая, что у нее красивые гипнотизирующие глаза? Хочу ли я обнять ее? Улыбаюсь самой себе и подмечаю, как это простое действие меняет внешность к лучшему. Становится ясно, почему Доминик называет меня чертовски красивой. С ним хочется улыбаться практически перманентно. Почему не получается быть такой без него? Тщательно сушу волосы феном и заплетаю 2 короткие косички. Их концы не достают до плеч и смотрятся отчасти по-детски, но мне нравится сочетание этой прически и толстовки с капюшоном. Сегодня я оделась максимально удобно, так как вечером после учебы хочу заглянуть к дедуле. Октавио рассердится, знаю. В день рождения он особенно замкнутый и ворчливый. Но, думаю, перед коробкой панкейков из любимой кондитерской ему будет сложно устоять. Подкрасив ресницы, наношу светло-розовый блеск для губ, а потом проверяю, не облупился ли лак на ногтях. С недавних пор мне понравилось пользоваться этими девчачьими штучками, а завтра я даже иду в салон красоты на маникюр. В раздевалку, хохоча, заваливаются девушки из группы Ронды, но, увидев меня возле зеркала, притихают и отводят глаза, словно я медуза Горгона, способная взглядом обращать в камень. Сама Ронда заходит последней. Мы с ней всегда неплохо общались, и в ситуации с Домиником она сразу приняла нашу сторону. Это ценно, учитывая, что ее парень – приятель Ортиса. Машу девушке через отражение, но она не улыбается, как обычно, а встревоженно торопится ко мне. Поворачиваюсь к ней, готовясь к паршивым новостям. Приятельницами я не обзавелась, и Ронда – мой единственный источник сплетен. Собственно, это основная причина, по которой я не завожу подруг женского пола. «Вот ты где!» – выпаливает она, всплескивая руками. «Ты меня искала?» Настораживаюсь я, убирая косметичку в рюкзак. «Да, я писала тебе, но ты не читаешь сообщения». «Как видишь, была занята. А что случилось?» «Доминик не говорил тебе?» «Он много чего говорил. Ты меня пугаешь». «Может, это просто сплетни, но вот...» Ронда достает телефон из кармана джинсов и принимается сосредоточенно водить пальцем по экрану, вызывая у меня дежавю. Она точно так же оповестила о Кристиане в Ибице. Грудную клетку изнутри будто обкалывают иглами. Неужели и Ник сделает мне больно? К моменту, когда сокурсница открывает статью из известного городского паблика, разгулявшаяся паника доводит меня чуть ли не до предобморочного состояния. А тем временем матч между 2 фаворитами страны обрастает новыми деталями. Судя по всему, дочь главного тренера Гренады, Валенсия Ривера Нельсон, тяжело переживает расставание с вратарем команды Доминика Рейвеном, Накануне она была замечена в наркологической клинике, куда загремела сразу после скандального матча, где ее бойфренд на глазах тысяч зрителей поцеловал другую. Как мы уже выяснили, эта роковая девушка встречалась с Кристианом Ортисом из Соренто. Не нужно иметь высокий IQ, чтобы понять, чем вызвана потасовка соперников прямо во время игры. Однако, стоит ли предмет этой дуэли таких последствий? Что скажете? Ждем вас в комментариях. «О боже!» – шепчу я, закрыв глаза ладонью. «Предмет дуэли? Вот кто я! Предмет, вставший на пути сразу у нескольких людей!» От переизбытка информации скручивается желудок, подталкивая к горлу кислоту, и желание избавиться от нее вырывается на первое место моих потребностей. Выдергиваю бутылку с остатками воды из сумки и опустошаю ее спешными глотками, приказывая себе успокоиться и не накручивать. Но не получается. Мои старые раны словно расковыряли грязными пальцами. Позабытые ощущения отравляют организм желчным ядом, а противоядия нет, черт бы его побрал. Нет. Наши отношения с Домиником превращаются в катастрофу. Вот почему Лукас Ривера стал так резок с Ником. Дело не только в драке и поражении команды. Почему он умолчал о том, что Ленси – дочь тренера? Если в статье пишут правду, то я косвенно виновата в том, что с ней произошло. А вдруг ей взбредет в голову что-то похуже наркотиков? Травля, занимавшая мои мысли несколько минут назад, теперь видится ничего не стоящей мелочевкой. Плевать, как на меня смотрят. По барабану, о чем шушукаются. Мне известно не понаслышке, каким оружием против человека может стать отчаяние. И если рядом не будет того, кто это оружие отберет, последствия могут быть плачевными. Ронда с сочувствием пожимает мое плечо и приговаривает. «Не расстраивайся так сильно. Здесь нет твоего имени. К тому же это может быть очередной уткой. Я просто хотела предупредить, мало ли что». «Имени? Она подумала, меня заботит мое имя?» Слова девушки приводят в чувство, и я опрометью бросаюсь к шкафчику за одеждой. Чем быстрее я окажусь на воздухе, тем лучше. Доминик. Закидываю спортивную сумку в багажник и, не потрудившись собрать вывалившиеся из нее вещи, со всей дури захлопываю крышку. Сажусь за руль и на пару секунд прикладываюсь затылком к подголовнику, закрывая глаза. Делаю успокаивающие вдохи и выдохи, прежде чем завести машину и свалить прочь с парковки Гренады. Моя жизнь превращается в чертов театр абсурда. Только кукловод просчитался. Я ни хрена не марионетка в его подчинении. Телефон, поставленный на беззвучный режим, не вовремя вибрирует в кармане. Киллан. Разговаривать не хочется ни с ним, ни с кем-либо еще. Но игнорировать друга не могу. Он редко звонит по пустякам. «Привет, Килл». «Здорово, бро». «Что с голосом?» Киллан сходу улавливает мое настроение. «Еще бы». Такие весельчаки, как я, редко плюются ядом. Вздыхаю, сомневаясь, стоит ли посвящать друга в свои проблемы, но все же выкладываю. Один неприятный клоп в Гренаде решил подпортить воздух, которым я дышу. Молчание на другом конце линии звучит громко. В детстве мы частенько переговаривались иносказаниями, и, думаю, Кроу без труда уловил суть. «Дай угадаю». Если ты его раздавишь, вонь последует знатная. Еще какая. Я могу в этом помочь? Невесело усмехаясь, продолжаю сидеть с закрытыми глазами. В этой ситуации мне никто не поможет, кроме меня. Только если встанешь со мной в воротах. А если серьезно? Главный вызвал меня на беседу и намекнул на участие в договорном матче в обмен на место в национальной сборной. «А ты?» «А я его послал». Облегченный вздох друга вызывает улыбку. «Скользкие методы игры не для нас, и я уверен, он поступил бы так же. А Лукас Ривера может смело засунуть мое место в сборной себе в зад. Решил поживиться перед уходом с поста?» Пусть выкусит. И что теперь? Разрыв контракта? Беспокоится Килл. Еще не знаю. Мне нужно как следует все обдумать. Знал бы, о чем пойдет речь, записал бы его предложение на диктофон. А что другие игроки, дом? Им тоже предложили сделку с дьяволом? Ты думаешь, о таком кто-то сознается? Понятия не имею. Но от меня Ривера потребовал пропустить все мячи. Все! Чёртовы мячи! Киллан прыскает. Пусть поставит в ворота уборщика. Или Адри. Благодаря поганому настроению, эта шутка меня не смешит. Чтобы удалось срубить кучу бабла, результат матча должен быть максимально неожиданным. Букмекерам нужен в воротах сильный игрок, на которого поставят большинство. Когда и с кем игра? Это будет суперкубок в январе. В полуфинале мы играем с Соренто. Дерьмо. Согласен. Забавно. Тренер просит меня фактически загорать в воротах, наблюдая, как нападающий Ортис вколачивает в сетку мячи. Причина моей злости, конечно, не только в личных мотивах и гордости. Речь о моем достоинстве в принципе. А в остальном как? В остальном. В мысли пробирается образ Каталины, и это сразу выравнивает буйное дыхание. Но мне почему-то не хочется рассказывать о ней Киллу именно сейчас, смешав с грязью по имени Лукас Ривера. Все в порядке. Лучше расскажи, зачем позвонил. Мы же недавно виделись в Диси. Адри предлагает встретить Рождество опять на островах всем вместе. Как смотришь на это? Не сдерживаю смешок, вспоминая наши последние рождественские каникулы на Бора-Бора, где мы случайно оказались на горячем шоу для взрослых. Все бы ничего, если бы мне не пришлось лицезреть угрюмые лица поссорившихся Киллана и Адрианы, а потом чуть ли не за уши оттаскивать оттуда Альбу. Я подумаю, но скорее нет, чем да. Я теперь не один, а ей вряд ли удастся вырваться. «Охренеть! И молчишь? Кто она?» В этот момент раздается громкий стук по стеклу, и я поворачиваюсь на источник звука. По ту сторону двери стоит Кэти, злая как демон. И судя по тому, что она не спешит сесть в машину, злость направлена на меня. «Она – ураган, Килл. Я перезвоню». Отключаюсь и опускаю стекло. Я бы назвал Каталину милашкой из-за двух косичек, торчащих из-под шапки, но ожесточенное выражение лица и насупленные брови перечеркивают весь эффект. Она молчит, вцепившись в лямку сумки на плече так, что побледнели костяшки пальцев. Солнце отражается в карих глазах, отчего кажется, что они в прямом смысле сверкают гневом. Не успеваю поинтересоваться, почему Кэти здесь, а не на учебе, как мне прилетает претензия. «Это правда, что Валенсия – дочь Риверы?» Хмурюсь, только сейчас поняв, что ей не было известно об их родстве. Да и какая к черту разница? «Правда? Может, сядешь в машину?» Сухо предлагаю я. Каталина поджимает губы, пытаясь скрыть дрожь в подбородке, но выходит из ряда вон плохо. Из меня еще не улетучилась ярость на тренера, и поведение Кити действует как дуновение шквалистого ветра на затухающие угли. Они накаляются по новой. Только сцен ревности мне и не хватало. Мой персональный циклон обходит машину спереди и, плюхнувшись на сиденье, шарахает дверью жестче, чем я до этого крышкой багажника. Моя бэха сегодня – груша для битья. Ко мне Каталина даже не поворачивает голову, поэтому с поцелуем решаю повременить. Язык мне еще пригодится. «Ты примчалась сюда посреди учебы, чтобы поговорить о Валенсии?» «Она в наркологической клинике, Ник!» «Черт, если это и до Кити дошло, дела скверные». «Я знаю». Услышав мой ответ, Каталина садится в полоборота. На лице помесь удивления с негодованием. «Вы общаетесь?» «Нет. Но я ездил к ней поговорить. Меня не пустили». Прижав к себе сумку, Кэти пристально смотрит мне в глаза. Долго смотрит. Словно обдумывает слова. И я не облегчаю ей задачу с разговором, так как настрой на него нулевой. Я по-прежнему не понимаю, почему этот вопрос не мог подождать до вечера, когда мы могли бы все обсудить в спокойной обстановке. «Почему ты не сказал мне? Я должна была узнать это от тебя, а не из интернета». Наезды Кити начинают всерьез подбешивать. «Во-первых, в какой момент я должен был сообщить тебе об этом? Спокойной ночи. О, кстати, у Ленси был передоз. Так? Или вклинить эту новость во время секса? А во-вторых, это касается только меня и ее». Мои слова звучат грязнее, чем в мыслях, но какого черта Каталина требует от меня трепаться о чужих проблемах? «Супер!» Усмехается она, обдувая мое лицо ананасовым дыханием. «Тебя и ее. Говоришь о вас, как о паре». «Не неси бред!» Не выдерживаю я. «Я не хочу тебя вмешивать, вот и все!» «Или не доверяешь мне?» «Кэти!» Выдыхаю я, сохраняя ровный тон из последних сил. «Сегодня у меня был дьявольски сложный день. Давай не будем усложнять его еще больше!» До Каталины наконец доходит, что я не намерен развивать нашу бестолковую перепалку, и отворачивается, упираясь потускневшим взглядом в лобовое стекло. Через машину от нас возле своего внедорожника стоит Жарди и разговаривает по телефону с широкой улыбкой. «Ты не ответил на мой вопрос», – произносит Кити, и у меня уходит несколько секунд на то, чтобы вспомнить, о чем она спрашивала. О доверии. И об этом просит та, кто вечно увиливает от темы отца, детства, и просит выключать свет, когда мы трахаемся. Про те самые браслеты и вовсе молчу. Так у кого из нас проблемы с доверием? «Доверяю». Бросаю я односложно, иначе сорвусь. Я и без того на грани. Кэти не знает о причинах моей агрессии и может принять ее на свой счет. «Доверяешь? Точно?» Усмехается Кити язвительно, как только мы трогаемся с места. «Тогда, может, скажешь, для чего ты летал в Вашингтон? Или почему бросил мотоциклы? Или почему на самом деле скрыл, что Валенсия – дочь главного тренера? Кто я для тебя, Доминик?» Из череды вопросов наотмашь бьет предпоследний. Мнение Каталины на мой счет как удар по печени. Считает меня домашним питомцем Ривера из отношений с Валенсией? Жму на педаль тормоза и быстро сдаю назад. Внутри клокочет такое лютое противостояние, что еще секунда наедине, и мы спалим тачку руганью. Поравнявшись с машиной Жарди, опускаю стекло со стороны недоумевающей Каталины. «Паула!» – окликаю тренера по физподготовке, даже не стараясь скрыть бешенство в интонации. Тот отодвигает телефон от уха и озадаченно морщит лоб. «Подвезешь Каталину до дома?» Тренер кивает, переводя между нами вопросительный взгляд, и жестом приглашает свою практикантку к себе. «Выходи!» Отрезаю я, не глядя на нее. Каталина на миг застывает, но не издает больше ни звука. Уверен, в ее голове мигом поселились еще более худшие мысли обо мне, но в данный момент я выпроваживаю Кэти из БМВ с той же легкостью, с какой она предположила, что я – ублюдочный Альфонс. Веласкес выбирается из салона и бабахает несчастной дверью, едва не прищемляя лямку сумки. А я даю по газам, наверняка оставляя на асфальте черные полосы от резины. В зеркале вижу, как Каталина залезает в тачку Жарди и переключаю скорость, чтобы умчаться прочь. Плевать, куда. Туда, где я смогу остыть и переварить злобу, застрявшую в области солнечного сплетения.